Так, сегодня лекция у нас, ее тема как раз желтого уровня безопасности построения эшелонированной обороны. То есть, если мы говорим о построении эшелонированной обороны, то, вероятно, в слове эшелонированная заложено уже определение того, что существуют какие-то эшелоны обороны. Давайте подумаем, как можно было бы эти эшелоны обороны классифицировать. То есть говорят, что есть принцип Вселенной, который гласит, что вверх все подобно. А вниз оно не подобно. Потому что чем ниже, тем принципы становятся теми же, только в других отраслях, как бы, плоскостях работают, да, физической там, и так далее и тому подобное. Мы говорили о том, что наша равная система, она совершенно четко построена таким же точно принципом, как и все и 2SO. Да? Поэтому у нас существует такая система, как система клинов и расклинов. То есть давайте посмотрим еще раз на эшелоны обороны в равной системе. То есть, как бы, первый эшелон обороны, когда мы клиним руку в самом начале. То есть не давая действовать, да? Заранее ограничивая плоскость деятельности. Обе руки, одну руку, обе руки или так далее. То есть, вот. Это первый эшелон обороны. То есть заклинили сразу. И не даем действовать. Видите? То есть, поэтому, как бы это описать в жизни, ну, на интеллектуальном уровне? То есть, мы не дали развиваться, то есть, поставили под контроль какую-то систему. То есть, а почему мы ставим под контроль какую-то систему? А причина в том, что изначально эта система обладает определенными свойствами. Ну, например, человек, у него есть руки, ноги, голова, то есть ударные поверхности, которыми может наносить даже задница. То есть вы зря смеетесь. Причина того, что в свое время в одной из книг по боевым системам Джон Гилви писал, что была школа на берегах Ганга, где удары задницы именно были очень популярны. То есть, как бы, и в бою в узкой рубке подобный удар очень эффективен. Вот я Игорь Николаевичу показывал как-то несколько раз подобные вещи, как бы, и они человека валят на пол обязательно. Обратите внимание. Да, вот человек пошел, я роснул, удар достаточно сильный. Это я его не бью. Удар достаточно сильный. Если я его загружу вот сюда, то он может и свалиться. То есть удар всем корпусом назад. Мягкое место, как бы, оно очень, как бы, мало, можно же загрузить и ниже, в колено этот удар и так далее, и тому подобное. Поэтому ударных поверхностей много. Человек может и локтем ударить, да, то есть, как бы, каким-то образом, и таким способом локтем, разные способы есть, боковым локтем может ударить. Поэтому мы исключаем эти поверхности за счет рук. То есть, почему мы выбрали руки? Мы блокируем руки, а не ноги. На ногах человеку надо стоять, он в воздухе висеть, по его мнению, не может. Поэтому единственное, что у него остается при решении задачи, начинать свою деятельность с рук. То есть человеку сподручней боксировать, чем бить ногами. Удар ногой связан с чем? С выходом из равновесия. Удар ногами нужно уметь бить. И мало того, что мы знаем такую замечательную штуку, что без точки опоры удар ногой неэффективен. То есть то, что делают в бою такие единоборства, как кикбоксинг, карате и так далее и тому подобное, оно по сути своей эффективностью не отличается. Почему? Дело в том, что это создает бой сам по себе, а нам бой не нужен. Нам нужно выполнение задачи. То есть, если нет точки опоры, соответственно, я не управляю дистанциями. Если его заклинил изначально одной рукой, я ограничил одну руку действия. Значит, бить он будет этой рукой. То есть я уже точно знаю, где он будет работать. То есть я могу как угодно там просто голову убрать, лежать вот здесь подбородком, одну свободную оставить, ну, не клюшь, не волнуйся. Я, ну, сейчас чисто механические принципы разбираем, без каких-либо дальнейших действий. То есть, я его заклинил руку, могу где-то здесь его заклинить руку, да? Тогда я буду точно знать, что он будет бить. Я этой рукой, видите, у него, видите, стал на клин, на крест, да? Я эту руку накладываю, это свободно, видите, что происходит. Вот. То есть изначально, когда я ему заклинил обе руки, в самом начале, да? В самом начале. Мы как-то заклинили его возможность осуществлять какие-то действия. То есть мы его погасили в самом начале. Поэтому первым эшелоном обороны будет клин при неначатом действии. Клин при неначатом действии. То есть мы имеем определенное действие, которое могло бы начаться. То есть человек встал в стойку. Или он держит нож, например, в руке. И он, вероятно, действие могло бы начаться. То есть удар. Но мы не даем ему начинаться, как клиня изначально конструкцию вот здесь. То есть вот это управляемая система. То есть мы точно знаем, что у него осталась рука, которую он сейчас начнет атаковать нас. Да? И я спокойненько убираю. Обратите внимание, по какой схеме убираю. Я ставлю руку и увожу ее сюда, на корпус. То есть, еще раз, поставил клин, удар пошел, и вместо того, чтобы его там... Я просто делаю движение рукой. Видите, у меня под локоть легло. А здесь я его заклинил. Вот у меня рука готовая к чему? К атаке. В этот момент происходит атака. Еще раз. Он меня бьет, я его убираю вот сюда. Видите, я его заклинил. У него нож здесь в руке. Я шаг подошел, я его заклинил. Вот он. Или он, например, ударил где-то вот отсюда, в подбородок, снизу решил бить. Да? Я его пропустил мимо себя. То есть плоскость создал. Ему рука ушла. Рука ушла. А это вот у меня рука осталась. Могу атаковать уши, глаза, ну, что угодно. Дальше уже по... Кто чего, на чего учился, как говорится. Да. Главное, что вот, две точки спряжения есть. И я могу его сюда на себя тягать, видите, нож прилепить к корпусу, чтобы он особо дальше здесь прижать. Здесь можно и бросковую технику использовать, и выведение из равновесия, и ударную технику использовать, и ноги использовать, как угодно. То есть, но мы знаем точно, что... Самый лучший способ предотвратить что-либо, это еще в начальном действии, когда он только поднял нож, просто его заклинил. Этот нож. Смотрите, а тут я пальцами тоже заклинил. Почему пальцы? Мне пальцами удобнее. Пальцы имеют очень хорошую чувствительность. Его пальцами он заклинил, он начинает движение. А я знаю, что для того, чтобы ударить, ему нужно согнуть руку. Для разгибать. И вот я здесь, он начинает бить меня, а его... Видите, что происходит? То есть я, держа его пальцами вот здесь, я спокойненько, видите, вот мимо себя послал, как, пальцами послал. То есть он движение поднял, а я ему, опа, я ему не даю бить меня. Он меня хочет тут подбородок засадить. А я ему просто вот сюда вот это его раз убираю, видите. Помогаю ему движение. А тут я все заблокировал. У меня получается, одна конструкция здесь заблокирована, а одна здесь. А здесь свободная конструкция. Я его сбросил тут чуть-чуть и... Атаковал, как мне надо, локтем. То есть первое, что мы делаем, при спонтанно развивающемся сценарии, можно его что? Не допустить. То есть его можно заклинить в самом начале, не дать развиваться. То есть клин в самом начале сценария. То есть, если вы обладаете определенными знаниями, этот спонтанный сценарий можно погасить в самом начале, как он только начал развиваться. То есть просто его заклинить. Это касается всех уровней решения задачи. Зеленого, красного. То есть, давайте посмотрим в реальном варианте, как это работает на практике. Клин подобного. Это было вчера, когда кто-то из ребят закрыл Юру в подъезде. Просто заклинил. Просто заклинил. Применили клин просто. наложили и заклинили. Теперь движения руки будут строго по траекториям вот этого. То есть сюда он, вот сюда он ударить уже не сможет. Почему? А человеческая рука так расположена, что ему нужно корпус повернуть, прежде чем меня ударить теперь вот отсюда. То есть ему ногами придется переставлять. А он ногами переставлять что? Не привык. Понимаете? Поэтому человек вообще не привык ходить. Он считает, что чем меньше вот этих хождений ногами, тем лучше. Поэтому и получается, что я вот где-то тут с точки опоры поймал и могу двигаться. То есть я вот, смотрите, у меня нога приподнята, видите? Смотрите, я могу здесь двигаться. И вот я начинаю раскачиваться на нем. А он начинает пытаться меня ударить. Смотрите. И здесь я могу ходить, смотрите. С пятки на носок, сука, мне заблагорассудится. А ему, чтобы меня опять ударить, нужно опять оттянуть и опять бить. И вот когда он начинает оттягивать, да, я его тут и клиню. Я его тут вот и заклинил. Видите? Что клинить можно, как выяснилось, не только в начале движения, но и на обратном движении. То есть отработала система и начинает выдергиваться обратно, откатываться. И в этот момент, на моменте отката, можно тоже клинить, не давать двигаться. Вот клин при начальном действии или клин при обратном движении системы. Движение системы. Давайте я расскажу вам еще историю, как этот клин работает. Давеча, как несколько лет назад, у меня была встреча, достаточно известная. Здесь человек потом клиентом нашим стал. В Симферополе. Тогда еще работал ресторан «Париж». Человек на встречу приехал со своими архаровцами на ленд-крузере сотки и поставил его возле этого. То есть мы на встречу приехали вдвоем. То есть численный перевес на стороне противника, ну, как бы абсолютно. Раз, и во-вторых, люди считают, что они большие драконы. Поэтому объяснить им, что это не совсем так, возможно, только в режиме жесткого применения силы в отношении них. Это было понятно изначально. Но есть и другой способ предотвращения этого спонтанного развивающегося для нас сценария. Электронная система сотки заклинена. По какой-то причине. И люди все остались в машине, они не могли выйти из машины. То есть, прежде чем входить в ресторан, почему-то заклинила электронная система у сотки. И закрылись, замигали все компьютеры, закрылись двери на центральный замок, и они не открывались. После этого мы спокойно вошли в ресторан. Человек дал команду маяком каким-то и начал лить воду, говоря, я хочу ждать, пока войдут те красавцы. Но когда прошло несколько минут, я ему сказал, что он может не тревожиться так сильно, что никто не появится. Придется нам разговаривать 2 на 2 с вами. Его это очень сильно рассердило. Он сказал другу, пойди посмотри. Когда он пришел туда, он видел стучащихся в окно людей, как бы, которые стучатся в окно, но вылезти не могут. Но когда нас спросили, наша ли это работа, мы сказали, да, наша. Зачем? Я говорю, ну господа, покурят в машине, пока посидят. Пусть они там задохнутся. Я говорю, да нет. Чем быстрее вы будете принимать решение, тем быстрее они выйдут из этой машины. Ну, из машины они так и не вышли. Машину пришлось загружать на этот, и везти на станцию, открывать. При помощи там каких-то приспособок. Вывели из строя полностью автомобиль. То есть, сам смысл. Вот он клин, в самом начале. Мы не дали им этот спонтанный сценарий нам придумать. Да? То есть для нас это был спонтанный сценарий. Мы не знали, что они приедут с людьми. То есть разговор обычно на таком уровне разговор происходит честно. То есть, как бы, мы договорились ночью. В 11 часов ночи нет никаких проблем. Двое на двое, то есть как бы, ну, люди могли выставить наружное наблюдение, если им нужно было. Но никто никого наружного наблюдения, они приехали тупо на бандитскую стрелку. Такое впечатление, что мы бандиты. Ну, хотят бандитской стрелки, получили бандитскую стрелку, да? Просто вывели машину из строя. Вот мы заклинили в самом начале. Это так называемая система умений, да, то есть клеить спонтанный сценарий в самом, что ни на есть, его начале. Как вы только видите, что спонтанный сценарий может начать развиваться, вы его клеите в самом начале разными способами. Пока способы нас не интересуют. Нас эшелон обороны интересует сейчас. Первый, то есть эшелон самый хороший, когда это вы заклинили человека в самом начале. Или ситуацию в самом начале заклинили. Раз и порешали. Раз и заклинили. Ну, образно говоря, еще один пример клина подобного типа. Ну, он, наверное, не очень хороший, но похож на подобный пример. Когда, помните, был фильм такой советский, который назывался «Убойная сила». Там был такой сюжет, когда этого плохого взяла шестерка по наводке с пистолетом, якобы под сиденьем боевым. И вот у этого Дукалиса было там несколько секунд для того, чтобы принять решение, то есть как попасть к экспертам-криминалистам и что? Сбить боёк УПМа, ну, чтобы признан был не огнестрел. И вы помните, это уже скорее управляемая система, но сам, то есть заклинить можно в самом начале. И вот он заклинил, он принес шашку, да, тот за 100 граммами побежал, тот открыл, быстро сбил боёк молотком, как бы закрыл как бы обратно ПМ и положил на стол. То есть вот он заклинил в самом начале, то есть опера ждали, были глубоко уверены, что он огнестрел, а эксперты-криминалисты дали заключение, не пригоден для осуществления стрельбы. То есть, как бы, опа, вот он клин в самом начале. Раз и заклинили, а сценарий спонтанный. Никто не знал, что вдруг ни с того ни с сего кто-то подставит кого-то и подбросит пистолет, который под сиденьем там засунутым был. Да? То есть, как бы, вот опять, то есть это первый способ управления спонтанными сценариями, клинить их еще в самом начале. То есть выяснить действие, то есть то, что действует, то есть здесь руки конкретно у человека, да, или ноги, ну, в зависимости от того, что. А на уровне логики, интеллекта, действий групп, людей, да, там способы, которые в их распоряжении. Понимаете? Клинить можно и систему автоматизма к человеку, клинить можно и саму ситуацию, да, то есть выбирая из нее, выкручивая из нее гайку как бы какую-нибудь. То есть представьте себе мотоциклист, который собрался сорваться на мотоцикле, у которого раскручены колеса. Как бы. Он, конечно, брынь, и поехал, улетел с двух рам, как бы колеса остались, он поэтому, да? Все, то есть можно выкрутить просто оси у колес. Раскрутить их. И через некоторое время человеку просто что, вырвет оба колеса. На машину, представьте машину, которая собирается разгоняться. Там на какой-то скорости, которой откручены вообще все гайки до колеса. То она просто ставит на козла сразу же. Бабах. Да, то есть она еще стоит по причине того, что есть давление ну, на сцепляющий. Как только начнет движение, если болтов нет ни на одном месте, колеса разлетятся в разные стороны. По принципу теоретической механики. То есть, и он плюхнется на плюха. Вот. Это похоже на клин в самом начале. Вы выкрутили гайку или заклинили мостовой опорой сразу же. Отношения, что угодно. Поэтому и здесь важно, что уметь это делать. То есть здесь квалифицирующий признак этого всего это умение. Умение. Квалифицирующий признак. Склинить надо уметь. Уметь заклинить, то есть располагать определенным. То есть, когда я говорю уметь, это значит располагать определенным инструментарием, инструментами. Располагать определенным инструментарием. И уметь этот инструментарий что? Использовать, применять. Уметь этот инструментарий использовать. И применять. О! То есть в распоряжении людей предоставит необходимо что? Инструменты для решения этих... И научить их этими инструментами что? Пользоваться, отвечая Сергею Ярославовичу на вашу тему. Что когда мы говорим о первой линии эшелонированной обороне, речь идет об инструментах, которые клинят в самом начале движения чего-либо. И умение их применять, этих инструментов. Вот это первый эшелон обороны. Здесь у нас есть определенные клины, мы их отрабатываем, учим, так сказать. Пытаемся к этой системе решения задач, к такой системе решения задач привыкаем. Это верно. Вторая часть барлезонского балета. Если у нас не получилось его заклинить, причина, почему мы не можем не заклинить? Чего мы его не заклинили вот здесь? Чего мы его здесь не заклинили? У нас дистанция не позволила нам заклинить. Нам нужно шаг делать, а он назад ушел. Мне ничего не получилось его заклинить. Вот я его тут пытаюсь заклинить, а он раз и ушел. Клин не получился, да? Но я не провалился, мы в той же дистанции остались, да? Вторая система, которая начинает работать в этот момент времени, это система управляемых сценариев, да? То есть я вставляю клин и даю возможность ему делать все, что ему заблагорассудится. Атаковать меня, и в этот момент я что? Ставлю сценарий управления, разводя руки и заклиниваю его. Да? Одну плоскость я заклинил здесь, вторую заклинил здесь. Все, теперь я могу атаковать совершенно спокойно. Притом здесь у меня полностью корпус ходит. То есть если пойдет атака, например, ногой, такая как в карате Майя-Гери и так далее, я могу наоборот вниз. Стороны двигаться. То есть я в этой конструкции имею две точки опоры. Абсолютно маневренен, мобилен. С пятки на носок я могу двигаться как угодно. То есть если он там захочет меня этой ногой атаковать, я ему могу эту ногу где-то здесь заклинить, да, еще шаг сделать, назад чуть отойти. Но он у меня вот. То есть мы сцепились, четкая сцепка решения задачи. И у меня одна рука, которая решает здесь задачи, вторая рука и ноги, которые решают задачи, если мне это понадобится. Вот. Поэтому мы как бы второй способ, то есть опять мы имеем второй эшелон обороны, это что? Заранее принятые решения, то есть система заранее принятых решений, которая позволяет что? Управлять сценарием. Позволяет управлять сценарием. О! То есть, вот у нас и происходит. Вот мы ходим, бродим с вами, но мы заранее приняли решение. Что мы сделали? Мы ручки в клин сложили. То есть мы думали долго, прыгали до потолка и думали, что же нам беднягам сделать, так чтобы нас ни одна, извини за выражение, большая толстая рыба не съела. Вступать в единоборство? Так я проиграю единоборство, я это реально понимаю. То есть почему? Причина проста. Человек, который действительно спортсмен, ну, долгое время занимающийся, постоянно поддерживающийся физическую форму, у него, во-первых, дыхалка лучше, чем у меня. Я могу скоро устать, если буду нерационально действовать. Правильно? Нет. Класс. Во-вторых, он постоянно снаряды бьет, у него удар сильнее, вероятно, чем у меня. Я это все просчитываю на себе. Во-вторых, у него есть какой-то уже там дан, пояс там, и так далее, и тому подобное. То есть, человек не пальцем деланный, то есть не дилетант. Может, там его техника какая-то там она хорошая или плохая, не важно. Главное, что она у него есть, он ее может применить, и достаточно эффективно по мне, особенно один на один. Он может мне просто пробить голову там, с того же Гиякудзуки там, в карате. Как дать с корпусом на оси, так голова отлетит. Он, Кочергин говорит, я сколько это не бью Гиякудзуки в подбородок, так люди... Любого размера падают, как бы, вот вам реальный пример человека. Он говорит, сколько они попадают, столько. А попадаю я почти всегда, поэтому как бы сколько, что не удар, так поза жабы, голубые глаза в небо. Как бы, вот вам, пожалуйста, хотите вы этого или нет. То есть я реально понимаю, что встретившись с человеком, который имеет черный пояс по карате, А такие люди не редкость, как бы, на постсоветском пространстве, но школа карате достаточно серьезно советского развита. С тем же борцом, с боксером встретишь. Я понимаю, человек, который боксирует постоянно на ринге, да, он привык на ринге, он ходить не умеет, там много у него неприятностей, но, извини за Женю, этот один удар я получу, и мне этого хватит для того, чтобы выключиться, вырубиться просто. Поэтому мне нужна эшелонированная оборона. Мне нужна эшелонированная оборона. Это раз. И при том она должна быть универсальной, подходить под любую технику с той стороны. Поэтому я заранее, помимо того, что я научился в начальном этапе клинить руку, или нож, или оружие клинить, если у меня такой возможности нет, я заранее принял решение. То есть я что, походил, подумал, да, принципиально, и придумал, что вот, ручки если поставить вот так, то переднюю ногу можно будет выставлять вперед, назад, вперед, назад, как мне удобно, да? Я могу и назад, могу назад. У меня вот такое, тут я четырьмя конечностями бью одновременно в прямом фронтале. А здесь я бью только, либо сначала это, и потом это. Здесь я одновременно бить могу. То есть скорости движения при такой стойке, они быстрее, чем при стойке вот такой. Да, тут я передний ударил, он назад шаг сделал. Он назад шаг, я до него не достал, я до него не звал. И я вынужден опять врываться в какую-то систему, вот, и мы пошли рубиться, все, уже драка пошла, мне этого нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах. Поэтому я изначально поставил ручки себе, закрыл свой носик под 45 градусов, и иду спокойненько, чтобы он не делал, я его раз, все, заклиню. То есть он хочет со мной в соприкосновение вступать, он меня будет бить, даже если он меня ударил вот в голову, я его раз, и все, смотрите, что произошло. У меня вот две руки здесь. А вот она стоит передо мной. И он, я знаю точно, этой рукой будет. Я его прижал просто, видите? И все, это осталось. Я его опять. Обманули дурака на 4 кулака, как я говорю, да? И опять, и вот он. И вот удар боковой, бам, и все. И человек на полу. Просто эффективно. То есть у меня всегда остается, как в картах, туз. То есть свободная рука. То есть задача в том, чтобы осталось, вот мы подошли с Лехой, пошли на друг друга, я его ставил, вот я его раз, смотрите, вот он на меня наложился, я ему точку опоры подставил, грудь, он на меня наложился, я заклинил эту и получил вот эту руку. У меня и это свободно для нанесения ударов, и это свободно. То есть, а почему так произошло? А я заранее принял решение. То есть я решил, что вот это положение всегда мне позволит, куда бы я ни вклинился с ним, вот, расклинить его, всегда его расклинить получится. Войти и остаться что? Даже если я отсюда попытаюсь сюда, и он ее куда-то там вниз будет убирать, руку я ее всегда получу вот здесь. То есть я его где-то здесь попытаюсь загрузить, он начнет сопротивляться, и в конце концов я получу возможность ударить его так, как мне нужно. Да? То есть я попытаю, я заранее принял решение, кучу. То есть я посидел, поработал, я привел работу. И вот это заранее принятые решения, они, конструируя из заранее принятых решений, как бы как из стандартных процедур, я что, всегда выхожу на высоте. Это вот второй уровень. Да. Из жизни, да? Очень простые примеры. Например. Многие люди тяготеют к чему-то. Они узнают, вот, например, многие люди, человек такая серьезная самообучающая система, давайте с физики начнем, а потом туда, ну, пойдем. Вот, например, кто-то прочитал о том, что можно бить головой человека в переносицу, да, там как-то так. И у него пару раз получилось где-то там на лохах, да. Вот, у него уже заранее есть принятое решение, что если он, чем ближе он разговаривает, он ближе сойдется, то он головой всегда порешает эту задачу. То есть у него заранее появился уже мини-навык такой, то есть, который решает эту задачу. Понимаете? То есть он заранее принял решение, что закончит он головой, ударом головой. Или, например, каким-то новым приемом, неожиданностью. То есть люди обычно из этих всех штук выстраивают какой-то режим неожиданности. Вот, например, наш с тобой общий знакомый, носил все время в кармане, я его научил в свое время, такую фигню с иглой. Ну, то есть взять цыганскую иглу, намотать на него клубок ниток, и в клубок ниток небольшой вставить эту цыганскую иглу. то ее не будет видно даже, вот так вот, если ее воткнуть. То есть это элемент неожиданности, который дает что? Те преимущества, которые как бы... То есть любого человека, ударив цыганской иглой, как бы ты его выключишь. А дальше мы пойдем более высокий уровень. Вот вы заранее приняли решение о том, что у вас есть гильба. И вы ее научили... То есть любую систему, начиная от карате, заканчивая любую систему рукопашного боя, усилив гильбой, как бы вы решаете задачу с самым сильным противником, каким бы только как бы он бы не был. Понимаете? Вот у нас заранее, сила заранее принятых решений. То есть вы находите оружие или способ какой-то заранее, который решал бы задачу однозначно. То есть вы ее подготовили, этот способ, и как туза в рукаве как бы спрятали. И можете управлять с помощью этого сценария. Понимаете? Вот такая вот штука. Из бизнеса. Ну, давай возьмем из бизнеса какой-нибудь пример. Например, человек, что-нибудь, заранее положил в банк страховой фонд какой-то. У него были деньги, он положил на депозит страховой фонд и держит его там. Когда началась истерика на рынке, обвал, нужно было вбрасывать большую массу. То есть он их взял оттуда и вбросил. То есть он заранее принял решение зарезервировать некую сумму для решения задачи. А вот когда ее резервировать, а когда разрезервировать, тут вопрос уже к бизнесмену. То есть есть страхующие концы, которые позволяют переходить на эти страхующие концы без ущерба для текущей хозяйственной деятельности предприятия. Например, как пример. То есть заранее принятое решение, или очень хороший пример, вот заранее принятое решение, создание HR-школы распаковывается как файл и решает заранее задачу всех остальных действий. Например, вот то, что мы сегодня с тобой обсуждали на утренней лекции. Решает эту задачу. Дальше. Ведь каждый человек будет что? Применять то, что самое лучшее, что у него есть. Да? То есть он будет тебя тащить в плоскость своего влияния. Например, я всегда говорил, что адвокаты, если приедут к бандитам на стрелку в лес, то вероятнее всего бандиты их закопают. А вот если бандиты приедут в адвокатскую контору, вероятнее всего их посадят в тюрьму. Все. Вот как бы, и когда меня спрашивают, что делать, я говорю, не ездить в лес адвокатам, а бандитам, говорю, не ездить в адвокатские конторы. Работайте в плоскости своего влияния. Всегда. То есть задача, чтобы управлять сценарием, лучше, конечно, им управлять в плоскости своего влияния, где вы влияние имеете. Поэтому встречи на нейтральных территориях позволяют, что она ничья, позволяют брать верх над этой территорией, заранее проверять эту территорию. Приезд там в офис других людей, он влечет за собой что? Возможность их подготовки на базе своего офиса, тут и ихняя плоскость влияния. Поэтому очень интересно, помните, был фильм «Спецназ» про российский, где ОРТшный, да, там был такой засада, такая серия. Там были такие товарищи, которые разбивали головой кирпичи с внутренних войск. Краповые береты, серьезные пацаны. Ну, он говорит, хочу подманить их, помните, к брустверу, чтобы рукой коснулись, и перестрелять всех. А этот мистер Рожди, он как бы доехал до определенного момента, взял реактивный гранатомет и начал расстреливать в упор. И этот говорит... Говорит, а они не подходят. Ты думал, что они подходят, а они не подходят. Они вышли на прямую наводку и шарашат с РГД-29 в упор этот блокпост. Говорит, ты думал, они будут атаковать, а они не подходят никуда. И не собираются никуда. Они вышли на прямую наводку и стреляют. Говорит, еще 10 минут, так у нас ничего не останется просто здесь. И он говорит, давай огонь по-честному. Да, а что толку? А что толку? То есть вот вам заранее принятая сила, заранее принятого решения. То есть он реально просчитал ситуацию, которую, что он задал вопросы. Чего необычного увидели? Он говорит, воды мало пьют. Чего? Он говорит, ну, самогона пьют много, а утром воды не пьют. Ну, то есть Будон Иванович как бы вроде их не посещает. А там хохол такой рэпанный, помните, был? Да, и он же говорит, может, привычка, говорит, а у меня что, отвычка? Я-то в самогоне толк-то знаю, как волк. Говорит, что у меня отвычка? Я этого самогона выпил столько, что мама не говорит. И у меня все равно поутру как бы, ну, воды надо засадить. То есть это смысл, да? Вот он, система заранее принятых решений. Дальше, например. Депозит в адвокатской конторе, например. Да, депозит в адвокатской конторе. Гарантированное представительство. Это все система заранее принятых решений. Дальше. Например, такая замечательная вещь. Как пример опять привожу. Если человек имеет адвоката, это тоже заранее принятое решение. То есть, потому что когда он понадобится, его искать будешь очень-очень что, долго. Да? То есть, лучше иметь адвоката. Почему мы говорим, что у нас у школы своя адвокатская контора. Поэтому все, кто у нас ребята выпускаются с нашей школы, у них и в России, и на Украине. То есть в России у нас своя адвокатская контора в Рязани, как бы, здесь своя. То есть как бы, мы даем возможность, так сказать, опереться на эти адвокатские конторы, иметь гарантированное представительство. То есть договор с адвокатом, что когда вам понадобится, он будет. То есть, вот таким способом. То есть это заранее тоже принятое решение. В свое время бандюки в 90-е годы, вот их просто даже не принимали там менты. Они $25 в месяц платили адвокатам, чтобы он был просто всегда под рукой находился. Просто 20, что там было, $25 отдать. Пока адвокаты собирали по $25 с бандюков, получали, как бы нормально. Кто-то придумал, по-моему, наш друг, как его. Андрей Федорович. Придумал по $25 собирать. И пацаны как бы по $25 скинулись, адвокаты всегда есть. Ну что там, 25. Больше в баре за ночь пропиваем, то есть, как бы, как они говорили, да. Один раз в месяц $25 отдать. Зато знают, адвокаты всегда есть. Там вдруг что? Бандитская жизнь, она такая. Связана с милиционерами, да. Милиционеры. Вот поэтому там кто блатует, как бы, ему адвокат, в принципе, нужен постоянно. Да? То есть, вот. Это опять система заранее принятых решений. И такая. И вот человек выстраивает целую систему. Не одно заранее принятое решение, а заранее выстраивается целая система заранее принятых решений, которая позволяет в конечном итоге, опираясь на них, как на точке опоры, управлять сценарием. Бегать, прыгать по камням с одного камня на другой. Понятно? Вот. То есть такая вот замечательная ситуация. То есть, видите, у вас первый уровень обороны – это клины. Как клинить, да? А вторые – это уже заранее принятые решения. Тут мы инструменты используем, а здесь заранее принятые решения. Целые системы используем, которые заранее нами построены. Скажем так, ну, систему противотанковых ежей мы понастроили, вот. Минное поле заложили, это заранее принятое решение, да? То есть это вот то же самое, что в армии, то есть минное поле поставили, саперно-заградительные железнодорожно-технические мероприятия провели, разобрали рельсы, например, не дали двигаться составом в том направлении, то есть подтаскивать, им нужно вести рельсы, аж там откуда-то, монтажную бригаду военную привозить, саперно-инженерную, которая будет достраивать эту колейку, блин. Вы еще слева-справа партизаны, которые очень только построили, тут же взорвали, да, то есть гады редкости. Вот у нас система заранее принятых решений, то есть работать невозможно. А русскую, а умом Россию не поднять, да, то есть это невозможно практически по определению, да, это надо думать, как русские, как говорят в Америке, для того, чтобы их понимать, то есть. Американец, он, в принципе, ну, в голову не придет бензин разбавлять солярой. То есть, просто не понимает, как это может быть. Или лампочку вкрутить, которая откручивает там обратную сторону электросчетчик. Да, как какой-то, добрать этот бич. И уже не электрическая компания, не вы должны электрическая, а она должна вам. Да. То есть, ну, в принципе, в голову не помещается американцу. Я много с американцами там общался. В силу там, ну, определенных того, что у нас метод. Первый там много лет проработал тоже в США, проработал в Германии, в США, он говорит, немцы еще как-то, ну, нас понимают, ну, то есть, ну, я уже потом, когда в Германию попал, понял, что немцы это недостаточно хорошо нас понимают, а американцы вообще не понимают, то есть для них это загадка. То есть это как можно так заранее принять решение, да, то есть, притом у них есть совершенно четкая система правил и логика, как это должно быть. Мы действуем без логики, поэтому ломаем все их планы постоянно. Американские там морские пехотинцы не понимают. То есть есть порядок высадки десанта. По-другому высаживать десант нельзя. У нас десант высаживается так, как удобно, в данный момент времени. То есть там аппарели откинули, там с кошара на стол машины пошли. Как бы машины пошли, куда они пошли, куда непонятно. То есть не достали меня атаковали, ничего страшного, присоединяемся. Американцы ее просто в лоб. То есть, у нас система конструирования на ходу. Что там, ДШБ еще не отработала, ничего страшного, поехали за ними. На броню погрузились, погнали. Ну, в Чечне такая же фигня постоянно происходила. То есть загады, то есть там уже террористы, которые, ну, там вот эти, они тоже обучены воевать, ну, при определенных условиях. Тоже умом Россию не понять, да, то есть стоит дом в тылу, который, в принципе, надо захватывать. Ну, он же в тылу находится, может атака с тыла быть, да? Командующий дает команду. Деблокировать дом. А что, атаковать не будем? Не, не будем. Почему? Да с голода подохнут сами. Все, пошли вперед, как бы. Брестская крепость, я же говорю, а что, атаковать не будем? Нет, не будем. Ну, их сами с голоду подохнут. Говорит, еще пару недель выйдут с поднятыми руками. Че мы будем патроны тратить? То есть, умом Россию, то есть, они думают, они там закрепились. Кучу этих, ну, продуктов же ты на год себе не запасешь. Он говорит, да ничего страшного. Говорит, там, что мы будем класть батальон морской пехоты на штурм? Как бы здесь у обороняющихся преимущество в 5 раз. Всегда. Можно было бы артиллерии разнести дом, высокоточный, как бы, ну, в клубочек. Ну, тогда нет варианта. Там, возможно, система подземных ходов, там, и так далее. Да я спрячусь, а потом на штурм пойдешь, они опять повылазят, как бы. То есть, хрен его знает. Нафиг надо. Деблокировать дом, сдохнут с голоду, сами выйдут, как бы. Ну, то есть, умом Россию сложно понять, да, это абсолютно верно. Поэтому система, я подробно объяснил, что такое система заранее принятых решений. Да, абсолютно верно. И при спонтанном сценарии, когда у вас нету вот этих вот штук, вы им управлять не можете. Оборона, то есть мы имеем пустой горизонт по фронту. То есть разминированное минное поле. 120 метров длиной, где можно атаковать, входить совершенно спокойно. То есть если вот этого всего нет, то любое силовое воздействие по фронту, по флангу, что? Не встретит никакого сопротивления. Давайте перейдем к третьему элементу эшелонированной обороны. Это плоскости. Это плоскости. Третий элемент эшелонированной обороны – это плоскости. Да, когда я, что, не успел ни то применить, ни то, ни то. То есть, я попал в ту дистанцию, когда он таки сделал шаг и ударил меня в пятак. Он уже ударил. Меня ни клин поднять не успел, ничего, да? То есть здесь я могу что только. Он меня бьет, я ему ставлю руку и вот изменяю что? Плоскость. Видите? Еще раз. Здесь я не успел. Я его поставил, он, видите, мимо проходит, я ему изменяю плоскость. То есть, я как бы превратился в такую штуку, как каска. Как каска. Очень хорошо показано фильм «Троя», помните? Когда они высаживались на берег. Пошел град стрел. Начали убивать мармидоян, да? Ахиллес первый как бы выстрелил, сунул копье, стал со щитом, и все эти щитами накрыли. Вот такой вот коконом таким из щитов. Они начали что? Идти. Раскрылись, выстрелили. Дальше подходят. И когда подошли уже на дистанцию работы, пошли копья и пошла жара. Пошла атака. Так, то есть, тот... Сбор в кулак. Вот. Сбор в кулак. То есть мы соединяемся в кулак и становимся обтекаемыми. То есть, да, пошел, вот он, видите? А вот вторая, а вот я ее заблокировал, вот она. Опа, видите, опять. Видите, что происходит? То есть мы становимся как бы обтекаемыми. То есть, а как мы обтекаемости добиваемся? Мы меньшей плоскостью поражения добиваемся обтекаемости, да? И подставление определенных вещей, как плоскостя. То есть, мы растаскиваем человека по плоскостям. То есть, удар пошел, и я его сюда где-то убираю, да? Вот он пошел, я его здесь заблокировал, и вот здесь все уже, он рядом со мной. Видите, молодой человек? То есть, способы работы плоскостями, мы можем растащить его. То есть, вот два объекта начинают работать с нами, да? А тут появляется еще один объект. Теперь внимание его что? На эти два объекта, а в три плоскости. На три объекта внимание рассеивается. И сила точно так же. Если я отсюда усилия применяю, отсюда усилия применяю, и отсюда на тебя усилия. Твои силы раскладываются на три. То есть ты меня раскоординируешь полностью. Да? То есть, либо я наоборот в кокон сворачиваюсь, либо и тем самым что? Его силы раскладываю по этому. Вот. То есть я где-то он тут меня решил вот его ударить, я его раз выйти. Опа. Опа. Все. Еще раз смотрим. Он мне где-то ударить пошел. Опа. Видите? Опа. Все. Все. Все. Все. Контакт. Он ему надо выдергивать теперь эту руку, я ее блокирую. Все. Конец. Вот у него. Видите, что происходит? То есть еще раз. Он где-то вот тут сошлись, я не успел, он меня ударил. Видите, что происходит? То есть, а теперь давайте с плоскостью посмотрим. Давайте. То есть я где-то поставил здесь плоскость, где-то здесь заблокировал, эта рука свободна. Видите, одной рукой сработал, вторая осталась. То есть, это может быть все, что угодно. Например, давайте с милицией вариант посмотрим. Напали на человека милиционеры, потащили его в это. Да, в этот момент у того человека, кто потащил, началось. Дочь забеременела. Непонятно от кого. Машина сломалась, сгорел дом в этот же день и так далее. То есть он должен заниматься этим уголовным делом, а занимается совершенно другими делами. Потому что ему не дают заниматься уголовным делом. И он прямо одно встраивается в другое. То есть он как только пошел напор, а уже заранее мы знаем, как использовать плоскости. То есть в этот же момент пошла атака со всех сторон. То есть, образно говоря, вот Леха если стоит здесь, он меня решил атаковать, да? А в этот момент пошла Ренат, атака на него пошла. Он уже, смотрите, разбирает, а вот Леха пошел, опа, и мы уже втроем, все, понимаете? То есть, среднестатистический, это вы уже умеете там в гуще, ну, как бы противников чуть-чуть адаптировать. А среднестатистический человек представляет себе, что вот есть фронтальная задача, ее надо решать. Как только появляется Паша справа, уже ступор полнейший. То есть, что делать дальше, понимаете? То есть, мы можем либо как яйцо соединиться как яйцо и обтекателями работать, да, то есть, плоскости. То есть, я просто, он мне может ударить, я могу просто поставить плоскость, все. И уйти куда-нибудь. Вот у меня просто бьет подбородок, я ему просто плоскость поставил, смотрите. Вот я ему раз вот, и бросил чуть мимо себя его, и все. Здесь заблокировал, здесь уже стал. То есть, не обязательно, там, какие-то, или вот он меня ударил, я ему раз, плоскость, видите? То есть, удар подбородок идет, я ему раз, ее просто, эту плоскость. То есть, я тут круг применил. То есть, удар пошел, я ему раз, его. То есть, как бы, вот, раз. То есть, как бы он не бил меня там, с дури, да, там, раз, я его сюда, раз. Я вниз, оно хорошо двигается, вверх, вниз, хорошо двигается. То есть, понятно? А я ему плоскости устраиваю. Многоплоскостное, многовекторное движение. Где он попадает в замешательство. Например, я ему добавляю ускорение по кругу. И он уже что? Отпустите меня с карусели, да, начинается. Отпустите меня в Гималайи, да? То есть, вроде бы он должен дело делать, а тут многовекторное движение началось. Со всех сторон, из зон неизвестно. И на человека пошли куча давления, или он думал одно, а попал в хорошо эшелонированную оборону. Это другое уже совершенно. Все они думали, легко войдут, а здесь попали в эшелонированную оборону. А кому нужно, то есть, вы что понимаете, что попадание в хорошо эшелонированную оборону? То есть, это вязкая борьба началась. Вот по сути, если по тактике, это вязкая борьба. А вязкая борьба, чьи деньги тратит? Нападающих, конечно, энергию нападающих. Захлебнувшаяся атака, откатываться, перегруппироваться. Защищаемся, если ничего не теряют, ни энергии, ничего. Они, он как, хорошо, кто Леха сделал вчера, закрыли в подъезде. Никакого напряжения, то есть, как бы, человека закрыли в подъезде. Все, напряжения нет никакого. Растяжку увидели, перешагнули, дальше пошли. То есть, вот, то есть смысл. То есть механика, хорошо эшелонированная оборона, она изначально человека что? Абсолютно верно. Позволяет ему, работая вот этими всеми плоскостями, системой заранее принятых решений. То есть плоскости – это ваши возможности, да? Это ваша заранее созданная система возможностей. Заранее созданы системы возможностей. Это не связи в правоохранительных структурах, нет. Вот представьте себе, существует, ну, например, я просто банальный пример приведу. Допустим, существует секта, типа там ООН Сунрикё. То есть, у меня есть много, очень много знакомых правоохранительных органов. И вот я вроде в этой секте решил поработать. У меня есть хоть один шанс привить правоохранительные органы против них? Им наплевать. Они совершенно не боятся правоохранительных органов. Мало того, погибнуть, пожертвовав собой, считают за честь эти психи. Мало того, они решат, что нужно химическое оружие применять против милиционеров, в том числе, это еще лучше, еще больше вони, еще больше популярности секты. То есть против них милиция не работает, ничего не получится, им наплевать. И те, кто придут убивать человека на красном режиме, им все равно. На них милиция не влияет никак. То есть им не нужны, ребята, разрешения на оружие. Такие догмы, как разрешения, они будут ходить с тем количеством оружия, сколько ходили, ходят и будут ходить. То есть это мы, законопослушные граждане, поставлены в куда? В кабалу государства. Я не могу позволить себе пойти и купить первый попавшийся пистолет, который мне заблагорассудится сегодня. Почему? Мне не запрещают, но вы должны идти на всякие ухищрения, соответствовать закону, знать кучу нормативных баз, прав, правил, как себя вести при допросах, изучать приму. То есть мне нужна куча всякой дряни, а им ничего не нужно. Им ничего не нужно. Им это ничего не нужно. Им пришли, пх, ушли. То есть, поэтому система возможностей, а вот если бы у вас к этому времени был, например, свой собственный там центр киллеров, вот тут ваши силы бы стали в какую-то позиционную зависимость. То есть мы не собираемся к вам милицию применять, и нам тоже наплевать. То есть мы вас будем стрелять как куропаток по одному, как бы. Притом всех перебьем, а надо захватим, отштурмуем здание, захватим и ударим всех там, прямо в секте. То есть, опаньки. Вот эта система таких возможностей секту ООН Сунрикё не устраивает. Против таких людей они работать не будут, нахрена. И им ихняя жизнь до барабана, но просто так погибнуть им не хочется. Им хочется громко погибнуть, там, в метро, а тут удавят как крыс в подвале? Не, а как же герой? Я же герой, я же должен умереть героем. А тут, помните, как этот говорил в фильме «Звезда приличного счастья»? Он говорит, поручик Каненко, вы что думаете, я вас расстреляю? Зачем нам плодить героев революции, да? Я вас в крепости сгдаю просто, да? Зачем нам плодить героев? Я вас просто тупо в крепости сгдаю, как ему царь говорил. Ну, поручик, ну что думаете, я вас расстреляю? Ни за что. Вас просто в крепости сгною. Вот и все. Не хочет человек, он бы с удовольствием, что умер. За идею, за идеалы, за какую-то секту свою, за каких-то людей, там. За какие-то принципы чьи-то, чужие, разделенные ими. Но так, как крыса в подвале, он не согласен, категорично. И вот тут они 10 раз, тут они станут на добы, скажут своему этому предводителю. Очень хороший пример по этому поводу. Помните фильм «Баллада о доблестном рыцаре Ивента»? Когда Бриан де Богенберг вместе со своим этим другом, который ходил там и говорил к стенам проклятые, на стены проклятые бездельники, или иначе я вам все кости попереломаю, да, то есть как бы. Он говорил, когда прислали этот ультиматум, отпусти, ну как бы все. И написано, что Робин Шелл, да, Робин Гуд его прислал этот ультиматум. Он говорит, веселого мало. Тот говорит, стыдись, сэр Ричард. Черт, вывезем, сделаем одну вылазку и передавим их, как бы. Один рыцарь стоит 10 бродяг. Он говорит, смешного мало. У этих бродяг стрелы 2 метра длиной. И попадают они в мелкую английскую монету, эти стрелы. То есть, как бы, так и получилось. Так допрыгались. Смешного мало. То есть, да, биться в открытом бою отлично. Но если они станут на холме и начнут тупо расстреливать людей, стоящих в бойницах, ничего хорошего от этого не получится. То есть, тактически они проиграли. Им нужно было изначально действовать, применять другую тактику. То есть, когда у них основной удар, то есть у разбойников это стрелы, здесь подход должен быть другой. А они пошли что? Стрелы и пара сил. То есть, штурм с двух сторон. На две стороны количество людей не хватило. Да? То есть, соответственно, мы нашли брешь в обороне. То есть, самый лучший способ решения этой задачи для них бы был, конечно, самый лучший способ. Это либо, так сказать, зажать их возле крепостной стены в момент, когда они начинают штурмовать, то есть выйти из крепости, обогнуть их фланги и ударить в спину в момент атаки на стены, то есть разбить. Либо что? Отдать им этого дурака, Ренга и всех остальных. Дешевле было бы. На самом деле. То есть, как бы. Ну, там же корона, все с короной, как бы, ну, а с короной, как бы, вынимайте по полной программе. То есть их самое у них уязвимое положение было в момент, когда они полезут на стены. Если в крепости никого не оставить, а вывести через потайной ход. А там же был потайной ход, чтобы можно было уйти. Вывести было все войско. И расположить его на холме так, чтобы когда они пошли на стену, атаковать им в спину в момент. Они же думают, что на стенах кто-то есть, а там никого нет. То есть, в этот момент, когда они на стене расстреливать их и атаковать, то была бы победа. То есть, решить их преимущество выстрела стрелой. То есть, перейти в рукопашную схватку, и здесь их можно было действительно передавить. Ну, то есть, как бы всех. А так как они решили вести дистанционный бой, как бы ничего не получилось. Тут все больно плохо закончилось. Вот такая вот фигня, ребята. То есть это вот плоскости, да? И последняя линия обороны. Мы говорили, это что? Введение в заблуждение противника, да? Введение в заблуждение. Блеф, да? Система блефов заранее придуманных блефов, да? Ну, назовем ее так. То есть, возможно, появление третьей силы в ситуации, да? Ну, давайте я попытаюсь вам объяснить, как работает вот эта последняя линия обороны, да? Вот, Дигаря, вы не видели такую ситуацию, когда кто-то звонит кому-то, да? И говорит, тот говорит, есть, все, понял. Вот, скажите, пожалуйста, вот этого человека, он хоть раз в лицо видел, который ему звонит? Никогда, правда? И никогда его не слышал. Тот просто ему сказал, кто это, да? Давайте я попытаюсь в той же милиции сформулировать ситуацию. Звонит начальник главка уголовного розыска оперативнику уголовного розыска в кабинет. Представляется. И дает команду напрямую. Как действует дальше милиционер? Юра, расскажи нам. Я бы не выполнил команду. Ты бы не выполнил начальник уголовного розыска команды в Украине. Ну хотя, ну, надо как-то или проверить. Или... Ну, проверял бы через беспосреднего начальника. Так это или не так. Не проверяют. У меня случай был, когда я представилась. Не, если я знаю это его голос, то я, конечно. А откуда ты знаешь, что он сейчас не главка? А когда не знаю, не буду. Я бы, как я бы, хотя есть такие перепуганные, что. Не, ну вот вы думаете, как было бы дело? Ты начал бы проверять, да? Ну да, я бы. Ну, как бы, а если начальник главка не хотел, чтобы кто-то знал, что он отдал тебе такое распоряжение, то все несчастья потом с тобой происходящие ты бы спихивал на начальника главка, да? Ну как? То есть он не выполнил его распоряжение, тот подумал, ну хрен с тобой. Позвонил ему непосредственному начальнику, тот выполнил это распоряжение, а его начал гнобить там. Через ОВБ и так далее. То есть все остальные последующие неприятности ты бы скинул начальника главку уголовного розыска. То есть ты бы очень занят стал бы. С этого дня ты начал бы очень сильно занят быть. Да? Тебе не до уголовных дел бы было. Ты постоянно бы думал, а что будет дальше? Да? Один звонок, понимаете? Вот эти система блефов, да, этих, один заранее подготовленный. То есть как бы. То есть все заранее подготовлено. То есть как инструментарий. Помните, как останавливается, то есть когда Леха идет, да, там, как останавливается система автоматизмов, да, то есть как бы. Вот система подобного рода вещей позволяет что? Система перемещений, не обязательно блефов, тут не только блефы, тут и перемещения. То есть управление точками опоры, да? Управление. Пока тут в Севастополе все кружится, да? Например, я взял и уехал в Симферополь. У тебя тут со мной конфликт, я взял и уехал в Симферополь. Уже дистанция 70 километров, понимаете? Уже другие законы начали пространство действовать в этой ситуации, понимаете? Поменял местоположение офиса на 2 дня. И нейтрализовал все спонтанные сценарии от времени, потому что они в пустоту отыграли, а в пустоте они не нужны спонтанные сценарии. Они как раз глохнут в пустоте, если они в пустоту направлены, понимаете? Все на одного. Вот о чем идет речь. А я вам про что всем? Вот такая вот штуковина. Делаем перерыв. Так, продолжаем наш разговор как бы на эту тему. Закончили мы на такой замечательнейшей вещи, которая называется управление точками опоры. Да? То есть вот четырехэшелонная оборона, которая должна выстраиваться у предприятия. То есть можно это снять. Да, и дальше, так сказать. Сейчас я сфотографирую тоже. И мы представим в виде динамической схемы на листе бумаги. То есть как бы мы с вами поднаписали все, а теперь давайте схему нарисуем, как это выглядит. Предприятие, что угодно, человек, система отношений, актив, это все система координат. То есть мы нарисуем систему координат, нарисуем систему координат в куполе, да? Есть эталон, есть точка опоры, есть ось вращения, которая создает это вращение, да? И вот как бы система координат. На нее действуют силы, да? То есть спонтанно развивающиеся сценарии, да? Мины замедленного действия, да? По сути своей, это все силы. Обратная реакция окружающей среды, да, здесь где-то спецмероприятия могут действовать. Это не силы, действующие на эту систему, на какую-то систему. Да? И система, не имеющая эшелонированной обороны, она что? По сути своей подвержена всем видам воздействия. То есть линейная оборона, вы видели, в системе 2СО линейную оборону все проходит как нож, что? Масло. Очень просто. Раз и проходит. То есть, если нет эшелонированной системы обороны, значит, все это будет воздействовать и достигать своих что? Проникающих эффектов разрушительных. Да? Разрушительные проникающие эффекты. Допустим, это F1 будет, да? Мы сделаем разрушительный проникающий эффект F2, разрушительный проникающий эффект F3, разрушительный проникающий эффект F4. Вот смотрите, сколько одновременно действует сил на систему, да? То есть по сути своей и ОРОС, это все силы являются. Определенные силы из, мало того, эти силы выпрыгивают откуда? Из зон неизвестного, абсолютно верно. То есть мало того, что это силы образующиеся в режиме зон неизвестного. Вот отсюда, из центра зоны неизвестного, она выпрыгивает, эта сила. Здесь то же самое, да? Вот. Здесь то же самое. И здесь то же самое, да? Зоны неизвестного для нас, оттуда выпрыгивают силы. Они там образуются, да? Видите? Интересно. Поэтому, когда у нас есть эшелонированная оборона до осей вращения и способность двигать ось вращения по системе координат, мы бы могли это нарисовать как? Как эшелоны обороны. Эшелон обороны номер один. Эшелон обороны номер два. Эшелон обороны номер три. И эшелон обороны номер четыре. Да? В эту обратную сторону то же самое. Эшелон обороны номер один. Эшелон обороны номер два. Эшелон обороны номер 3 и эшелон обороны номер 4. Давайте теперь посмотрим, как выглядят эшелоны обороны. Да? То есть они выглядят точно так же. То есть вот мы единички с вами и четверку соединяем. Да? Получается вот такая вот конструкция. Теперь двойки соединяем с тройками. Тройку с двойкой. Четверку с копейкой. Получаются эшелоны обороны. Обратите внимание. Видите, что получается? Эшелоны обороны. Эшелон обороны номер один. Да? Дальше идет эшелон обороны номер два. Да? Эшелон обороны номер два. Потом идет эшелон обороны номер три. Да? Эшелон обороны номер три. Потом идет эшелон обороны номер четыре. Вон, смотри, какая штука получается. А попробуйте такую конструкцию свалить. Шанси сделать. Очень-очень что? Сложно с ней работать, с этой эшелонированной обороной. Мы как бы имеем такую замечательную штуку, как сказка про Кощея Бессмертного. Вот как раз явный пример эшелонированной обороны. Помните? Говорит, что... Утка в ларце, ларец на дереве, когда ларец падает, улетает утка, ее нужно что, прострелить, после этого из нее вылазит лебедь, который уплывает куда-то, этот лебедя тоже надо убить, потом какой-нибудь волк появляется, и так до бесконечности, пока яйцо одно не останется. Яйцо надо разбить, а там еще и углы еще отломить кусок. То есть целое дело. Вот. Сказка про Кощея – явный пример эшелонированной обороны. Про Кощея Бессмертного. Русская народная сказка про Кощея Бессмертного, как его убить, так его убить нельзя. Только пройдя эшелонированную оборону. Понимаете? И допустим, начинает действовать урок, да? Начинает действовать обратная реакция окружающей среды. Как силы урос, разные силы, это же не одна сила урос. Она не одна, да, это сила. Их много. То машина заклинила, то еще. И мы что? Мы их клиним сразу же. Эти силы. Не даем что? Не даем им даже развиваться начинать. А как, что хочет эта дрянь? Она хочет, чтобы мы отреагировали, а мы не реагируем, да? То есть чтобы мы расстроились еще больше, распсиховались, как бы, и так далее, и тому подобное. И задача этой силы, обратной реакции, окружающей, выполнена. Да? Мы начинаем стягивать на плохое настроение все больше и больше неприятностей на себя из окружающей среды. А как мы это делаем? Мы начинаем внимание Переключаем свое внимание, начинаем обращать внимание на всякую дрянь. И весь мир скоро видится, как одна сплошная жизнь говно. Да? То есть, потом такой лозунг вывешивается, транспарант прибивается на стену, и все. Жизнь полное дерьмо. Вот. У нас тут был один московский журналист, который на нашем Севастопольском КВН вылез и сказал такую фразу. Думал, что в Москве это просто очень круто, а у нас отреагировали в Севастополе не очень хорошо. Вот, то есть, его запретили, короче, ходить на КВН, короче. У нас сказал, уже не стрелит. О чем он сказал? Жизнь говно. Сказал севастопольским этим всем уродом, нашим, манерным, что жизнь говно. Да. Вторая штука начинает действовать, да? Второй диапазон. Вот. Который называется... Спонтанно развивающие мины замедленного действия. Мины замедленного действия, они что тут делают? Они момент ждут, когда брешь в обороне что образуется. Если у вас выстроена эшелонированная оборона, вам бояться мин замедленного действия не надо. Вам их нужно выявлять и разминировать. То есть, как только будет построена эшелонированная оборона, в этот момент мины замедленного действия что перестанут для вас играть какое-либо значение. Вам нужно или активно искать мины и разминировать, но все равно вы все время в открытом пространстве находитесь. Либо выстраивать пошагово, поэтапно систему эшелонированной обороны, тогда что? Нет никаких проблем. Они нам вот так, они нам вот так. Там. Не успел я его заблокировать, да, я ему сюда снес. Куда? А, вот тебе Леха даже, он мне даже подбородок не берет. Он мне в руку сразу. Видели, что происходит? То есть, все, эшелоны закончились. Все, мы здесь с ним уже... Будем бодаться, ну, ногой может попытаться ударить и так далее. А я ж тут хожу, я раз он поменял ракурс, ему уже ногой меня, смотрите, мне за то, чтобы убить ногой, я ему ракурс поменял, ему уже ногой меня бить неудобно, ему нужно обратно ко мне, ну, как бы разворачиваться, чтобы ударить меня с ноги, да? А я же знаю, что он будет делать. Он пока разворачиваться начал, я его сюда, да? Раз, и вот у меня опять свободная рука, видите, что происходит? То есть принципы в сечи идентичны принципам, да? В работе только здесь дистанциями что будет? То есть по сути своей здесь мы имеем 8 горизонтальных дистанций в системе координат при управлении управляемыми, да? Вот так, да? 8 дистанций плюс 9 распространяющаяся по всем, вот здесь, да? Управление. Дистанциями. А здесь мы имеем дело с чем? А здесь мы имеем дело с дистанциями, которые с 5 дистанциями интеллектуальными плюс 3 дистанции непознанные. Это что? Дистанции, которые озвучены бренингейской методикой, да? То есть вместо дистанции пистолет, нож и так далее, у нас будет 8 дистанций бренингейской зон неизвестного, откуда вылазят вот эти вот все силы. 8 зон неизвестного, содержащиеся в бренингеле. То есть первая зона неизвестного, это что? Откуда вылазит это все? Это было простое и неизвестное. Это простое и неизвестное. Вторая зона какая? Мутная вода, изменившиеся правила игры, да? Мутная вода, поменявшиеся правила игры. Вот сейчас на Украине как раз мутная вода. Поменялся президент. Все вроде осталось так, как было, а правила игры изменились. И не все знают еще эти правила игры. Это вот мутная вода. Поэтому сейчас, когда меня спрашивают, Игорь, откуда вы знаете, что будет у нас много работы, а вот именно из этой мутной воды будут выпрыгивать вот эти все силы, которые действуют на систему. Именно об этом я и знаю. Появляется смена зоны неизвестного, превалирующей. Следующий вариант какой? Третий. Александр Николаевич. Переходный период. Период. Четвертый. Воронка яма. Яма. Дальше. Что? Неопознанная. Невидимая. Невидимая. И еще три зоны неизвестно, которые не входят в общую категорию. Это человек сам по себе 6. Человек, да? Номер 7. Законы, установленные причиной, да? И творецом. Вот. Теперь смотрите. Брингейн создан для прояснения зон неизвестного, чтобы вот эти силы не образовывались. Понимаете? Теперь у нас задача стоит. Раз эти силы образовываются в зонах неизвестного, нам бы как-то научиться прояснять эти зоны неизвестного. Можно я возьму эту? Можно, да? Спасибо. Говорю против лома нет приема. Глава о том, как проясняются зоны неизвестные. Инструменты, с помощью которых проясняются зоны неизвестные. Так, смотрим. Как это делается? Методики. Инструменты, с помощью которых проясняются зоны неизвестные. Вот. И кто-то сейчас, так сказать, у нас вслух это дело прочитает. Наверное, Оксана Николаевна. Давайте погромче, а я буду комментировать. Сказано, что бренгельская механика имеет 5 инструментов. О, то есть первое, что мы узнали, что, оказывается, есть 5 инструментов в брейнгельской механике для прояснения зон неизвестного. Давайте посмотрим, какие. Первый инструмент. Общение с мудрецами. Первый инструмент. Я его вот сюда себе записываю. Общение с мудрецами. Мудрецами. Читаем дальше. Второй инструмент. Знание эталонов и отличие ситом. Так, знание эталонов. Эталон. В том числе и сито. То есть истина ложь, да? Есть такой. Дальше. Третий инструмент. Чтение правильных книг. Третий инструмент, который нам говорят для прояснения зон неизвестного, это чтение правильных книг. Есть такое. Четвертый инструмент. Применение специальных инструментов и методов. Специальные инструменты и методы. И его еще? Пятый инструмент. Тренировка с наставником. Тренировка с наставником. О, давайте читать дальше. Сказано в Писании, что человек сам выбирает инструменты, которые он использует, или какие комбинации инструментов он использует. Единственный инструмент, который нельзя не использовать, сказано в Писании, это сито. Все остальные по выбору человека самого. В Писании сказано, что подходят любые инструменты для раскрытия зон неизвестного. Но выводы этих инструментов обязательно проверять собственным опытом. Если выводы инструментов ситу сказано не соответствуют, значит инструмент следует заменить на тот, который будет предоставлять данные, согласующиеся с ситом. Начнем изучение этого раздела с пункта 1. Он звучит так. Общение с мудрецами. Возникает логичный вопрос, как же отличить глупца от мудреца? Писание в этом случае предоставляет нам исчерпывающие объектом критериев. Если мудрец тебе объясняет только часть, не начиная с устройства всего целого, значит перед тобой глупец, а не мудрец. Если он не может объяснить, как работает целое, все вместе, то он глупец, а не мудрец. Если он не показывает зависимость работы целого от причины, а утверждает, что так происходит само по себе или вследствие взаимодействия частей целого, то перед тобой глупец, а не мудрец. И если мудрецом называет себя тот, кто только ест и пьет, и практики своей не имеет, то перед тобой глупец, а не мудрец. Так как без практики он результатами своей практики с тобой поделиться не сможет. Переходим к изучению пункта 3. В Писании сказано, что если же критерии верны и для книг, эти критерии отличают правильные книги от неправильных. Давайте еще раз перечислим. Первое. Если книга объясняет только часть и не описывает устройство всего целого, значит, эта книга, вероятно, неправильная. Второе. Если книга не описывает, как работает целое все вместе, то, вероятно, эта книга неправильная. Третье. Если книга не показывает зависимость целого от причины, а утверждает, что так происходит само по себе, или в результате взаимодействия частей целого, то, вероятно, это неправильная книга. Четвертое. Если книга написана человеком, практики своей не имеющим, значит, там нет выводов, которыми он бы мог с вами поделиться. В Писании дано предостережение. Помимо этих критериев, обязательно иметь собственный опыт применения знаний и отличать применяемое ситом. Переходим к изучению пункта 2. Он называется «Сито и эталоны». Данный раздел по сравнению с Писанием я изменил для того, чтобы облегчить вам понимание написанного. Эталоны установлены Творцом. Тот, кто уже опыт тренировки имеет, больше эталонов знает. Тот, кто опыта в тренировке не имеет, эталонов не знает. Кто с мудрецами не общается и правильных книг не имеет, тот эталонов не знает. Тому сказано в Писании, невозможно иметь собственного опыта. Следовательно, ситом нечего отличать. Как выглядит сито, изложено во фрагменте номер 2 фундаментального труда «Дорога длиною в жизнь». В этом фрагменте означено три критерия сита. Первый критерий – истина работает. Хотелось бы пояснить, что это значит. Ложь тоже работает, но она дама капризная. Она то работает, то не работает, а истина работает всегда. Второй критерий – истина несет благо, то есть направлена на движение в область святости или помогает двигаться в область святости. Третий критерий – истина многоприменима и многофункциональна. То есть, если метод или инструмент истины, то это можно применять по назначению в любой ситуации, и он будет верен для всего. Мне бы хотелось также рассказать вам о применении четвертого критерия, который носит факультативный, необязательный характер, но очень важно для большинства наших людей. Этот критерий называется доказательность. То есть доказать – это не просто сказать, что это так, а показать, как проверить. То есть каким путем может пройти другой человек, чтобы убедиться, что это так. Перейдем теперь к пункту 4. Для инструмента, вами применяемого, очень важен критерий – источник происхождения. Если этот инструмент вами получен от мудреца, вашего наставника, или из правильных книг, вам, безусловно, необходимо упражняться в его применении. Если это не так, в Писании сказано «Не тратьте время, чего хуже глупцы». Неправильные книги и полученные от них инструменты создают еще больше зон неизвестного. Так что если инструмент соответствует критериям, можете использовать любой, только сказано «ситом все отличается». И заканчивая этот раздел, скажу, что желательно, чтобы ваш наставник был мудрецом. Если это не так, он просто выше вас по уровню восприятия. Не беда. Условьтесь изначально, что ваши тренировки должны соответствовать приведенным в этом разделе четырем критериям. Верным для отличия мудреца от глупца, правильных книг от неправильных. И спокойно тренируйтесь вместе, придерживаясь этих критериев. А я прощаюсь с вами до следующей главы «Чести Бии». У читателей может возникнуть логический вопрос. А что, нельзя читать книги, объясняющие работу частей целого? Отвечаю, конечно, можно. Но только в таком порядке. Сначала вы изучаете устройство целого, а затем понимаете, как это все зависит от причины, а только затем переходите к изучению части. И помните, что сказано в Писании: опыт свой имей, Бог в помощь. Закрывайте. Итак, вот у нас инструменты, вот зона неизвестная, вот система, вот эшелонированная оборона. Давайте разбираться теперь, какие выводы можно сделать из того, что вы услышали. Я вам показываю, что все запчасти всего есть, вы просто не хотите делать выводы. Смотрите, общение с мудрецами — вещь хорошая. Если вам есть куда позвонить и спросить, то это только благодаря тому, что у вас есть школа, в которой вы учитесь. Есть Олег Викторович. То есть больше звонить некуда. Все остальные, я не знаю, разбираются насколько. То есть я не могу сказать, то есть, как бы, в этом. Я привык измерители применять, насколько человек разбирается, а просто иметь авторитетное мнение — это, в общем-то, никому не запрещено. Раз. То есть, если вам есть куда позвонить и спросить, дело хорошее. Но, извините, ребята, бывают ситуации, когда и времени нет позвонить. Или телефона нет, чтобы позвонить, да? Да. Поэтому общение с мудрецами — вещь какая? Факультативная. То есть, если вы учились в школе 2СВО, или вы учились в какой-то другой школе, где там толковые люди, то, вероятно, куда позвонить и спросить, совета у вас есть, чтобы прояснить эти зоны, как бы, неизвестно. Потому что именно из этих зон выпрыгивают эти, как вы видите, силы все. Понятно, да? То есть, дальше, знания эталонов и, то есть, не отсутствие школы, отсутствие специальной подготовки, целенаправленной, отсутствие системы ежедневной самостоятельной тренировки ведут к тому, что эталоном вы не знаете. Соответственно, создаете что? Лишаетесь инструмента с целью прояснения вот этих зон, как бы, неизвестно. Поэтому тоже факультативная, как бы, вещь. Дальше что у нас получается? Чтение правильных книг. Книги надо читать до работы, а не во время работы. Да, то есть, как бы, поэтому опять факультативный признак. Следующее. Специальные инструменты. У нас такие есть? Мы начинали желтый раздел с этих специальных инструментов. То есть применение измерителей с целью принятия решений. Вот оно. Номер 4. 5. То же самое. Практика вам нужна постоянная, как бы. Поэтому это я тоже, само собой разумеющееся, записываю как фундаментально. А вот они. Специальные инструменты, те, которые вам и предложены в 2СО, то есть измерители, те же методы сравнения с эталоном, методы сравнения на осях и так далее и тому подобное. То есть, применяя измерители с целью принятия решений, вы исключаете образование новых сил в зонах неизвестного. Мало того, на все вопросы в зонах неизвестного измерители дают что? Ответы, что позволяет что? Прогнозировать заранее ситуации. Это раз. Это раз. Система, выстроенная эшелонированной обороной, позволяет что? Спокойно прогнозировать ситуацию, знать, что вы заранее защищены. И если даже и пройдет какой-то, что? Сила какая-то пройдет, то система эшелонированной обороны, как бронежилет, ее что? Остановит эту силу. Закрутит и разберется с ней, с этой силой. О! То есть мы, как бы, все силы ставим что? В пару сил. Давайте мы это все снимем, и я покажу, как это теперь работает. Мы все силы ставим в пару сил. Мы применяем принцип 2СО. Мы применяем принцип 2СО к этой дряни, ко всей. Жестко к ней применяем систему 2СО. Сейчас вы увидите, как то, что вы делаете на полигоне, точно так же мы работаем. По тем же принципам и интеллектуально. Вы просто до сих пор не хотите этого понять. То есть, вы просто не хотите до сих пор этого понять. Я это все вытираю и вам показываю. И все стираю и демонстрирую, как применяется система 2СО, вариант на ее применение. Итак, существует система. Какая? На нее действуют силы. Разные. Четыре разновидности. А это из этих разновидностей еще разновидности, да? Здесь внутри эшелонированная оборона. До ядра стоит. Раз, два, три, четыре. Вот что мы охраняем, да? С чем эшелонированную оборону можно было бы сравнить? С действием какого номера? Нет. С номером первым. Эшелонированная оборона во фронт принимает как бы удар на себя. Поэтому номер один. Да? Правильно? Или я не прав? Лёх, что думаешь? Не, на дистанции смотрю. Нет никакой дистанции здесь. Лёша, не все измеряется физическими метрами, есть еще интеллектуальные дистанции. Понимаешь, о чем говорю, нет? Понял, сейчас объясняю, кому не понятно. Есть два вида, как минимум, дистанции. Их вообще четыре разновидности. Ну, вам пока достать. То есть это механические дистанции до снайпера и обратно плюс это. Плюс интеллектуальные дистанции, зона неизвестна. Это дистанция, 8 зон неизвестно, это 8 дистанций интеллектуальных, как бы две системы дистанций. Но они все соединены в единую систему. Ведь зоны неизвестного бывают, то есть просто у зон неизвестного нет физического местоположения, понимаешь? Поэтому, но они тоже есть, они тоже существуют, именно оттуда выпрыгивают эти силы, из этих зон неизвестного. То есть здесь образуется зона неизвестного, вот здесь, и отсюда вылетает эта сила. Видишь? А здесь образуется зона неизвестная, отсюда опять вылетает сила какая-то. Здесь что? Образуется зона неизвестная, и опять вылазит какая-то сила. Здесь образуется зона неизвестная, и опять вылазит какая-то сила. Или группа сил, да? Понятно? О. Вот так. Поэтому эшелонированная оборона это как раз что? Номер один. Эшелонированная оборона, это номер один. А система что? Применение инструментов и принятие решения, это номер два. Система инструментов. В скобках измеритель с целью принятия решений это номер два. То есть, когда вы применяете измеритель, вы что? Раскрываете зону неизвестного. И сила что? Пропадает. И сила пропадает. То есть все актуально до тех пор, пока это что? Из зоны неизвестного. Как только стало ясно кто, сила исчезает. То есть человек становится оголенным и понятно, что это придумал он. Всем, и теперь он вздумает. Ага. Теперь они знают, что это я, что они теперь будут делать. Теперь у него начинаются зоны неизвестные. И на него начинают носить, дарить силы. Понятно? Поэтому мы ставим как бы в две плоскости. Мы как бы в две плоскости ставим систему, которую обороняем, да? Неважно, что это, система отношений, система взаимодействия между людьми. Мы как бы в две плоскости. Мы ставим в плоскость первого номера эшелонированной обороны с одной стороны и из-за спины в плоскость прогнозирования принятия решений. Быстрого раскрытия зон неизвестного и убирания сил, которые на нас дают. И одновременно парой сил работаем вот так. Парой сил, то есть двумя руками одновременно работаем, бьем. То есть Не одной, только эшелонированная бровь, бам-бам-бам, там где-то закрутили. А раз и в затылок второй, на, убрали силу, опа, силы нет. А он там надеялся за спиной на эту силу, а он один остался. Теперь мы говорим, ну иди сюда, ко мне, на белый хлеб. То есть куда ты убегаешь? Вот как Леха отловил, отлавливал просто. Раз, вот так вот, да, побежал, отловил и все. Понимаете, вот он как бы принцип 2СО как срабатывает. Почему надо знать эти измерители? Чему надо знать измерители и мочь оценивать диапазонный угроз, кто, что, почему, как? Знать методики, которые позволяют что? Устанавливать людей виновных, невиновных, да? Инициаторов и так далее. Но почему вот эти все методики? Стоимость, вот интеллектуальные активы, методика оценки интеллектуальных активов, это что будет? В эшелонированной обороне. Задача интеллектуальная. Что это? Ну что система? Ну, система инструментов. Еще раз, Игорь Гач, я прошу. Первое, второе, третье или четвертое. Давай так. Там система принятых заранее решений. Ну что, первое, второе, третье или четвертое? А возьмите, да, посмотрите. Что это будет? Первое, второе, третье или четвертое? Первое. Задача, кстати, вот с таким болтом подковырять. Такая конкретная задача. Я не просто спросил, что это будет. Вот смотрите, я пишу вот здесь методика оценки интеллектуальных активов. Это что такое? Как? Оценки интеллектуальных актуальных активов. Вот это что такое? Заранее создана система возможностей. Любой инструмент такой можно оценить. Давайте я вам примеры из жизни попривожу. Реально. Смотри. Начинаем. Что у нас там первое? Клин, да? Я заранее заклинил. В устав внес интеллектуальных активов на базе методики. Вот он клин. Я заранее все спонтанные сценарии на этой базе прекратил. Используя эту методику. Второй эшелон проходим. Что там у нас второе? Как называется? Заранее принято решение. Заранее принятых решений. Абсолютно верно. То есть мы еще на переговорах договорились, да? Что если альтернативы не будет, будем оценивать моей методикой. Альтернативы не будет. Поэтому все. Вот она, система заранее принятых решений. Включилась. С партнером. Дальше. Третий эшелон. Плоскости. А я ее как плоскость подставлю. То есть как я это сделаю? Я ее как тайну сохраню. А потом мне что-то предъявят, а я возьму, рассчитаю и тоже в обратку предъявлю. И моя предъява будет больше в 10 раз, чем предъявили мне. Оба я ее как зону неизвестного использую. Я ей не скажу, что она у меня есть. Никому. Ну, два раза сказал, двум людям сказал, а третьему не скажу. Вот такой я. Опа. А четвертое, что у нас там? Блеф. Что? Блеф. Блеф. Я ему покажу, сколько стоит 2СО. Пришлю его попозже. Расчет, компетентный, да. Это же правда, это не блеф. Нет, это не блеф, но только он-то думает, что это блеф. Он-то, но у него очень серьезно. Блеф это, ребят, вы же блеф отличаете от лжи. Блеф это не ложь. Блеф это не ложь. Блеф это козырь, это один из инструментов. У тебя может быть флеш-рояль, а у меня флеш-стрит. Но ты можешь бросить карты, потому что мои нервные, ну, как бы сильнее. То у тебя выше, ну, система, которая у тебя, ну, на руках. Но нервы могут не выдержать. Даже тебе не с казино играть, когда ты играешь с людьми между собой. У тебя нервы могут не выдержать. Правильно? То есть, если человек грамотный, так я ему пошлю, если люди обладают такими интеллектуальными активами на такие суммы, то... Что я с ними делаю? То есть, можно мне заднюю передачу по-быстрому включить И никто об этом не узнает. Я сам смогу мотивировать, почему я это сделал. Видите, как это... Я его не обижаю, чувство собственной значимости не трогаю. Просто прислал ему письмо. Да. Понимаешь? Видите, смотрите, я одну и ту же вещь использовал в эшелонированной обороне 4 раза. На разных этапах, по-разному. И все инструменты ДВСО можно использовать на всех этапах эшелонирования. Так вот, смысл тогда, если вы имеете такие инструменты, которые можно многоприменимо использовать, понимаете? Вы можете на любом этапе, у вас эшелонированная оборона, как Красную Армию, ее победить нельзя в таком случае. Когда вы имеете такой навык, как использовать любой инструмент на любом и конструировать на любом этапе эшелонированную оборону, там уж. Вот представьте себе, допустим, у вас 50 танков, 10 мотострелковых дивизий, а вот там с той стороны 50 танков, 10 мотострелковых дивизий, но ваши танки летают. Ваши танки летают, понимаете? Вот они многоприменимы. Они тут выходят, Игорь Николаевич, как бы, на танковые дивизии, на меня. А я до него тоже на танковые выхожу дивизии. 10 на 10, там 50 на 50 танков, будем биться сейчас. А я вдруг раз сказал всем в воздух, и все упорхнули от него, и сверху, та-та-та-та-та. Вот неожиданность одновременно с добавлением функциональности танка. Теперь танк летает, понимаешь? Вот то же самое происходит, когда вы начинаете применять, то есть, как бы, эти инструменты в разных их свойствах на разных этапах системы дистанции. Вы одновременно механическими дистанциями в виде зоны неизвестных, вы на ближнем бою механическими дистанциями пистолет, нож, до снайпера, ну и так далее, управляете. Вторая система, которую вы управляете. Третья система. Вы прогнозируете события при применении измерителей. И знаете, что заранее у вас построена эшелонированная система обороны. Вы не боитесь, что даже пройдет, так вы ее уберете. Ничего страшного. И вот такая четверка, работающая одновременно, вот как схема, как система, она дает потрясающий результат. Просто бомбовый результат. Ну, неважно, где вы это применяете. В бизнесе, в личной охране, там, в механической. Вот эти принципы, это издревле нашими предками заложено. И вот получается, вы, там вот, например, учитель Кочергина, он пользуется, то есть дед до 60 лет дошел до пользования эшелонированного, но у него трехтактовая эшелонированная оборона. Да, он там три, он как их использует? Раз, два, три, то есть... Ну, у него конечности разбиты на линии обороны, да? То есть, вот где-то здесь он ударил, я его чуть бросил мимо себя, да? То есть, как бы, где-то здесь я вот здесь мог убрать, да? А где-то здесь я вот здесь могу где-то заклинить. Вот четырехтактная оборона, да? Что успел? Трех, да, что успел? У нас она у нас объемная оборона, она по-другому устроена. Но тоже, видите, существует эшелонированная оборона. И я думаю, что здесь... совместный опыт именно дзюдзюцу, как бы, ну, он как бы приобретен, да, то есть как бы борьбы самбо, дзюдо одновременно, все это вкупе сложенное за время, уже борец, ну, изначально, потом гордится, все это изначально сложено в биомеханику, в осмысление, 60-летний опыт преподавания, да, то есть вот, вылезла такая теория, то есть говорят, что истина, она где-то рядом, ну, как бы для всех она где-то рядом, истина. То есть человек дал, видите, она дает результаты, то есть он отличные семинары проводит. Я очень люблю его семинары смотреть. Мне его семинары очень нравятся, этого дедушки. Шеменева, мне очень нравятся шеменевские семинары. Я себе заказал сейчас несколько новых семинаров. Ну, поделюсь, конечно, так же вы понимаете. Семинары Шеменева я заказал. Мне Шеменев нравится. То есть, мне и сейчас парочку придет из новых этих. Ну, тех, кто кричит ОС. Да, человек, который кричит постоянно ОС. Привык орать ОС, у него предъявляют на всем городе. Но там, говорят, есть 2009-го сентября, Кочергина семинар, интересно сейчас. Иди, господа, когда работает все, да? Иди, когда все работает. Работает это грамотно. Будет это грамотно и правильно. Вот, пожалуйста, Павел Владимирович, можете снимать. Или это оказывается, что инструменты для эшелонированной обороны у вас уже многие есть. Вам ее только построить надо. Нельзя. А чтобы ее построить, нужно что? Научиться каждый инструмент на каждом из уровней что? Применять. На каждом из уровней применять. И мы их всегда в этой плоскости будем ставить. Всегда. В пару сил они будут попадать постоянно. Хотят они этого или нет. Понятно? Постоянно. Вот. Такая ситуация. Давайте я вам задам. Есть ли вопросы по этой теме? Вопросов нет. Готовимся к войне.